в Гефсиманском саду. Тишина и прохлада, спит земля после знойного дня. Раздается мольба из притихшего сада. Отче мой, доминует меня, доминует меня. Это чаша страдания, но как ты пожелаешь, не я. Пусть свершится мой путь по твоим начертаниям. Отче, воля твоя, твоя. Над уснувшей землей тишина и прохлада, только небо внимает Христу. И молитвы друзей не возносятся рядом. Спят друзья в Гефсиманском саду, но уже приближаются грозные крики, и предатель касается уст. Еще можно спастись, ты же Бог, ты великий. Что ты медлишь, Христос Иисус? Среди шума толпы, среди злобного смеха, когда прочь побежали друзья, отдавалось в саду несмолкаемым эхом. Отче, воля твоя, твоя. И настал этот день поругания и муки, и слова приговора звучат. Вот Пилат пред толпой, умывающий руки. Вот и крест, и удар палача. Ты сойди со креста, мы поверим в Мессию, в твое царство в небесных краях. Все стерпел искушение, все пересилил. Отче, воля твоя, твоя. Я колени склонив, на Голгофу взираю. Бог смирению учит меня. Пусть пройдет моя жизнь так, как Он пожелает. Отче, воля твоя, твоя.